21 мая в президентском дворце Республики Экваториальная Гвинея состоялась церемония в честь председателя Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нама, который находится с официальным визитом в этой стране. Выстроился в строй почетный караул вооруженных сил Экваториальной Гвинеи. На церемонии с нашей стороной присутствовали Ким Юн Нам, замминистра иностранных дел Син Хон Чоль, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в этой стране Квак Чихан и другие сопровождающие лица. Корейских гостей встретили президент Республики Экваториальная Гвинея Обиян Нгима Мубасога, первый вице-президент, председатели Верхней и Нижней палат парламента и члены правительства. Вместе с президентом Ким Юн Нам обошел почетный караул вооруженных сил Экваториальной Гвинеи.